Как это? Нет, странно. Я чувствую, что здесь что-то есть, но не могу понять, что именно. Несмотря на то, что Пинаил был архимагом, он не обладал способностью видеть или чувствовать ману. Поэтому он не мог обнаружить магический круг, нанесенный на дверь. Но как же тогда тот человек смог открыть ее? Недоумевали маги. Без понятия. Может, он взломал ее? Мы еще не пробовали. Решили сначала доложить вам. Ясно. Все на выход. Я сам попробую ее открыть. Маги, не задавая лишних вопросов, поспешили выполнить приказ. Интересно, кто же это мог быть? Пинаил не верил, что проникнуть сюда мог один человек. Судя по всему, это была какая-то организация, подобно той, к которой принадлежал он сам, Валиснова. Может, это они, но они же, вроде, работают на западном континенте. В прошлом организация Пинаила частенько конфликтовала с Валиснова. Обе организации занимались поиском следов древних цивилизаций и реликвий. Именно поэтому их пути так часто пересекались. Но в какой-то момент их интересы разошлись. Валиснова сосредоточила все свое внимание на западном континенте. Им и так хватало дел в магическом лесу, поэтому им не было никакого дела до центрального континента. Организация же, к которой принадлежал Пинаил, сосредоточилась на центральном континенте. Пусть столица магической империи находилась где-то на окраине магического леса, но к концу своего существования империя перенесла свою деятельность на территорию центрального континента. Ладно, безопасность превыше всего. Великий ледяной барьер. Пинаил создал перед собой защитный барьер 7-го круга, а затем начал читать заклинание. Огненный взрыв. Заклинание огня 7-го круга обрушилось на центр двери. Огромный огненный шар с ревом ударил по металлической поверхности. Бу-у-у-у-ум. Ха! Раздался оглушительный грохот, и в тот же миг из двери что-то вылетело. Эта черная субстанция, напоминающая жидкость, пробила барьер Пинаила и оставила глубокую рану на его боку. «Че черт?» – прохрипел Пинаил. Ему повезло, что великий ледяной барьер хоть немного, но изменил направление полета этой черной штуки. Иначе бы она пробила ему сердце. Фух, восстановление. Вот же, Пинаил попытался залечить рану магией, но безуспешно. Похоже, что эта черная жидкость блокировала магию исцеления. Дела, кто-то проник сюда, и Пинаил не знал, находится ли этот кто-то все еще внутри или уже ушел. Но он больше не мог пытаться открыть дверь. Этот артефакт, который смог выдержать заклинание 7-го круга и даже контратаковать, был ему не по зубам. Ладно, восстановление. Пинаил еще раз попробовал использовать магию исцеления. Рана начала затягиваться, но очень медленно. Твою ж, Пинаил, шатаясь, поднялся на ноги и побрел к выходу. Он ничего не мог сделать с этой дверью. Оставалось лишь надеяться, что тот, кто проник внутрь, еще не ушел, и его можно будет поймать снаружи. Кха, старейшина. Пинаил выбрался наружу. Маги бросились к нему, чтобы поддержать. Окружите это место. Если этот тип все еще там, то он обязательно выйдет. Не дайте ему уйти. Ясно. Прохрипел Пинаил. Да, старейшина. А, и еще. Свяжитесь с башней. Боюсь, что открыть эту дверь сможет только мастер. Есть. Организация, к которой принадлежал Пинаил, называлась Слабон. О ней ходило множество слухов, но мало кто знал, чем именно она занимается. Да и о ее членах практически ничего не было известно. Для всего остального мира Слабон была ничем не примечательной маленькой башней, которая называлась Икрот и находилась в центральном регионе. Штаб-квартира Икрот находилась в королевстве Мивин, но они не стремились привлечь к себе внимание. Их основной деятельностью было изготовление дешевых артефактов, защищающих детей от болезней. На первый взгляд Икрот была самой обычной башней. Вот только на самом деле это был Слабон, организация, в которой состояло 19 магов 7-го круга. По своей мощи они превосходили 4 великие магические башни. «Мне нужно отдохнуть. Нам нужно позвать только мастера», — спросил один из магов. «Передайте ему, что Пинаил пытался открыть дверь, но потерпел неудачу», — прохрипел старейшина. «Он знает, что делать. Слушаемся». Пинаил направился к своей палатке. Лицо его было мрачным. Он вспомнил черную жидкость, которая напала на него. Это было ужасно. Она двигалась с такой скоростью, что он даже не успел понять, как именно получил ранение. «Она целилась мне в сердце», — подумал Пинаил. «А точнее, в то место, где находился его магический круг. Должно быть, в этой двери был установлен какой-то защитный механизм. Я не увидел внутри никакого магического круга. Но ведь магия там точно была. Снова этот непонятный артефакт. В штаб-квартире Слабона было несколько подобных артефактов. Они явно были созданы с помощью магии, но рассмотреть ее было невозможно. И все они были реликвиями магической империи. Хотя была ли это жидкость? Сначала Пенайлу показалось, что это жидкость, но, возможно, это был дым. Она пронзила его насквозь и исчезла. Жидкость бы так себя не повела. Родин пытался придумать, как бы ему побыстрее перетаскать книги, как вдруг ему в голову пришла идея. Чтобы поместить предмет в подпространство, нужно было лишь одно – коснуться его рукой. Родин велел Карисыджине перевернуть его вниз головой. Теперь они, словно метлой, стали водить им из стороны в сторону, собирая книги. Родин же просто раздвинул руки в стороны и отправлял в подпространство все, к чему прикасался. Он даже не обращал внимания на пыль, которая летела во все стороны. Наведет порядок, когда закончит. Вдруг Родин услышал какой-то шум, доносившийся снаружи. Он инстинктивно понял, что кто-то пытается проникнуть внутрь. «Не получится», — пробормотал Родин. Металлическая дверь была защищена магическим кругом, созданным с помощью маны. Если ты не видишь ману и не чувствуешь ее, то тебе никогда не снять эту защиту. Можно, конечно, просто взорвать все к чертям. Родин посмотрел на руны, которыми были исписаны стены. Эта защитная магия способна выдержать все, что угодно. Ладно, продолжим. Карисыджина, подчиняясь его воле, продолжили собирать книги. Время от времени Родин делал перерыв, чтобы подкрепиться, но затем снова принимался за работу. Фух, наконец-то, у него ушел целый день на то, чтобы перетаскать все книги в подпространство. Если бы не Карисыджина, то он бы провозился вдвое дольше. Теперь стены. Родин выбрал одну из стен и начал изучать руны. Незнакомых рун было так много, что понять принцип работы магического круга было нелегко. Похоже на заклинание замедления времени. Он сталкивался с подобным заклинанием всего один раз, когда изучал шкатулку с сокровищами Фрувала. Совсем другое. Руны похожи, но сам принцип создания магического круга – другой. Родин сравнивал магию, которую увидел здесь, с магией, с помощью которой была создана шкатулка Фрувала. Магия, с которой он столкнулся здесь, была намного сильнее. Один браслет с подпространством чего стоил, а боевые куклы. Родин пока не мог даже мечтать о том, чтобы создавать подобные вещи. Да что там, любая из башен магов отдала бы все, чтобы заполучить эти артефакты. Однако, если говорить о самом принципе создания магических кругов, то Фрувал был вне конкуренции. Магия, с помощью которой создана шкатулка, была намного совершеннее. Она была невероятно эффективной и в то же время простой. Это как если бы сравнивать работы кузнеца, который кует мечи на протяжении десятков лет, с работами начинающего кузнеца, пусть и очень талантливого. Станет понятнее, когда я изучу книги, решил Родин. Он не мог с уверенностью сказать, что эти артефакты были вершиной магического искусства. Для этого ему нужно было больше информации. Родин отбросил ненужные мысли и снова сосредоточился на рунах. Время от времени ему встречались незнакомые руны. В таких случаях он просто запоминал их, чтобы изучить попозже. А, изучив одну стену, Родин уже собирался перейти к следующей, как вдруг заметил в стене узкую трещину. Из-за нее часть магического круга была повреждена. Вот, значит, откуда произошла утечка маны. Все руны, выгравированные на стенах, поглощали ману из окружающей среды и использовали ее в качестве источника энергии. Но из-за этой трещины, магический круг перестал работать, и вся мана, которая была в нем заключена, вырвалась наружу. Должно быть, здесь была очень высокая концентрация маны. Похоже, что именно в этот момент Мэтью оказался поблизости. Его тело не выдержало такого количества маны, и он отравился ею. Но магический круг обладал способностью к самовосстановлению. Он был поврежден совсем ненадолго. Спустя несколько дней, а может и месяцев, магический круг восстановился. И вся мана, которая вырвалась наружу, вернулась обратно. Вулкан. Родин коснулся трещины рукой и почувствовал тепло. Собрав небольшое количество маны, он использовал магию ясновидения. За стеной он увидел бурлящую красную жидкость. Так, значит, долго он не протянет. Пусть защитная магия и была очень сильной, но даже она не могла противостоять мощи вулкана. Прошло уже больше 3 лет с тех пор, как Мэтью отравился маной, и все это время вулкан продолжал извергаться. Должно быть, он очень большой. 101. Повезло, пробормотал Родин. Судя по тому, что творится за стеной, лава доберется сюда уже через пару месяцев. И тогда всем этим книгам конец. Он внимательно изучил одну из стен. На это у него ушло больше 10 часов. Все стены одинаковые. Изучив одну стену, Родин понял, что остальные стены ничем от нее не отличаются. На всех четырех стенах был выгравирован один и тот же магический круг. Усиление воздействовало на саму стену, поглощение маны, на пространство снаружи, замедление времени, на пространство внутри, а защита работала как снаружи, так и изнутри. Еще здесь были руны восстановления, а также множество рун, значение которых Родин так и не смог разгадать. Так или иначе, он запомнил все, что увидел. Незнакомые руны он изучит позже. Никого. Теперь оставалось лишь одно. Родин еще раз осмотрел стены и запомнил расположение нескольких рун. «Разрушу стену», — решил он. Конечно, он не собирался разрушать ее физически. Он хотел удалить руны, которые отвечали за поглощение и накопление маны. В результате произойдет то же самое, что и с Мэтью. Огромное количество маны вырвется наружу. Родин хотел немного изменить магический круг, чтобы мана хлынула внутрь. До седьмого круга я, конечно, не дотяну, но, превратив ману, которая скопилась в теле Мэтью, в магическую силу, Родин смог значительно повысить свой уровень. Он получил такое количество магии, которое при обычных условиях он смог бы получить, лишь потратив год на медитации. Но в стенах этого зала было заключено гораздо больше маны, чем в теле Мэтью. А значит, он сможет еще больше повысить свой уровень. Вот только до седьмого круга он вряд ли дотянет. Третий, пятый и седьмой круги невозможно достичь, просто накопив достаточное количество магии. Чтобы достичь седьмого круга, нужны особые знания и опыт. Глава комитета по особым вопросам Крейг так и не смог достичь седьмого круга и умер магом шестого круга. То же самое произошло и со многими другими магами. Не уверен насчет знаний, а вот опыт мне точно пригодится. Для мага знания – это нечто эфемерное. Их можно получить как случайно, так и целенаправленно. Некоторым магам необходимые для седьмого круга знания даются с самого рождения, а некоторые так и умирают, не поняв, что это такое. Однако Родин точно знал, что без опыта, полученного на предыдущих кругах, невозможно достичь следующего. Чтобы стать магом седьмого круга, ему нужно накопить достаточно опыта в качестве мага шестого круга. «Карис, Джина, зайдите внутрь ожерелья», — велел Родин. «Слушаемся, мастер», — ответила Карис. «Позовите нас, когда закончите, мастер». «Будьте осторожны», — произнесла Джина. Карис и Джина вернулись в ожерелье. Они были боевыми куклами, работающими на мане, а значит, выброс маны мог нарушить их работу. Оставшись один, Родин не спеша обойти все стены. Осмотрев магический круг, он удалил несколько рун. Осталось последнее. Родин изменил магические круги на трех стенах. Последний магический круг был перегружен. Ему приходилось поглощать и накапливать ману за троих. «Начинаем», — пробормотал Родин. Он изменил и последний магический круг. Стены затряслись, и в тот же миг огромное количество маны хлынуло внутрь. Родин отключил функцию накопления. Ух! Родин почувствовал, как мана проникает в его тело. Голова закружилась, а его словно засасывало в какую-то воронку. Нет, Родин изо всех сил старался не потерять сознание. Если он сейчас отключится, то не только его тело, но и разум будет разрушен. Он начал машинально читать руны, которые использовал для медитации. Руки его безвольно болтались, а пальцы вырисовывали в воздухе замысловатые символы. Техника пальцев, техника пальцев. Родин сконцентрировался. Конечно, он продолжал читать руны и вслух, но сейчас для него было важнее правильно выполнять технику пальцев. Еще немного. Мана, словно бушующий ураган, ворвалась в его тело. Несмотря на то, что тело Родена было переполнено маной, она продолжала проникать в него. Быстрее. Родин ускорил движение маны. Техника пальцев помогала ему эффективнее управлять потоками маны. Пройдя через все его тело, мана спустилась вниз и превратилась в магическую силу. Мгновенно заполнив все шесть кругов, она сделала их еще крепче. Еще. Маны было очень много. Она жадно вгрызалась в его тело. Родин повторял этот процесс снова и снова. И вот, наконец, не желая больше ждать, оставшаяся мана обрушилась на него. Кха! Родин почувствовал, как его тело разрывается на части. Ему было трудно дышать. «Ундайн!» Он машинально позвал Ундайн. Та, даже не дожидаясь приказа, Тут же поняла, что нужно делать. Ундайн создала небольшое количество воды на расстоянии от Родена и направила ее на него. Она использовала магию Родена. Еще. Родин продолжал превращать ману в магическую силу, а Ундайн, стараясь изо всех сил, использовала ее. Использованная Ундайн магия не исчезала. Потратив ее, Ундайн просто ненадолго засыпала. Родин продолжал накапливать магическую силу, и вскоре его тело начало действовать самостоятельно. Его губы шептали руны, а пальцы рисовали их в воздухе. Процесс преобразования маны в магию стал таким же естественным, как дыхание. Родин потерял счет времени. Он лишь смутно помнил, как сменяли друг друга день и ночь. Его эмоции были в полном беспорядке. Он был так несчастен, что несколько раз подумывал о том, чтобы просто сдаться. Но были и моменты безграничного счастья, когда ему не хотелось возвращаться в реальность. Из-за постоянных эмоциональных перепадов его тело и разум были на грани истощения. И вот, когда Родин уже готов был сдаться, ему вспомнились все те, кто был ему дорог. Его сестра Сейра, которая была для него в детстве ближе, чем родная мать. Прошло уже 10 лет. Интересно, как она изменилась. Осталась ли она такой же красивой, как и прежде? Его друг Кори, который отправился на центральный континент раньше него. Удалось ли ему добраться? Он ведь хотел стать величайшим заклинателем духов на континенте. Интересно, прославился ли он? Ему вспомнились Хидлер и Рент. Они вместе с Ксером и Харвиньоном отправились в плавание. Интересно, как у них дела? Удалось ли им вернуть себе свободу? Ларри и Бьянка. Они еще совсем дети. Если Родин не будет о них заботиться, то они могут стать жертвами жестокого мира. Ему нужно еще побыть с ними. Маргарет, которая готовила такие вкусные блюда, и Мэтью, который усердно работал по дому. Нельзя же просто взять и бросить их. Родин почувствовал, как в нем просыпается желание жить. Он снова начал читать руны и выводить пальцами волшебные символы. Прошло много времени. Родин не знал, сколько именно, но ему казалось, что прошли сотни лет. Фух, Родин сделал глубокий вдох. Он медленно открыл глаза. Ну вот, наконец-то, пробормотал он. Это было тяжелое испытание. Но Родин был рад, что прошел через него. Хотя, конечно же, повторять ему этого не хотелось. Ох, ну и бардак. Родин поднялся на ноги и осмотрелся. Пол был усеян каким-то мусором. Странно, я все еще на 6-м круге, но мое тело переродилось. Количество кругов не увеличилось. Они лишь стали вращаться намного быстрее. Но тело Родена полностью изменилось. Плотность магической силы в кругах значительно увеличилась. Пусть у него все еще было 6 кругов, но теперь каждый из них обладал мощью, превосходящей мощь круга Архимага. Неплохо, конечно, но теперь мне придется научиться контролировать свою силу. Ундайн, хи, что это еще за реакция? Ладно, неважно. Сколько времени прошло, Ундайн? Ундайн, состоящая из воды, протянула вперед руку. На ней было 12 пальцев. Ундайн довольно улыбнулся, словно художник, любующийся своим творением. 12 дней, плюс еще 2 дня получается, 14. Бабах! В этот момент стены затряслись, из потолка посыпалась пыль. Похоже, что стена начала разрушаться уже давно. Долго она не протянет. Когда стена рухнет, лава хлынет в зал. И Родин, несмотря на то, что был магом 6-го круга, не сможет выжить. Но прямо сейчас стена не рухнет. Родин толкнул ее рукой, но она не поддалась. Родин удалил лишь руны накопления. Руны поглощения все еще работали. Магический круг может продержаться еще несколько месяцев. «Надеюсь, мое лицо не сильно изменилось», – пробормотал Родин. Его голос звучал непривычно. Его тело изменилось, а вместе с ним изменился и голос. Зеркальное отражение. Родин использовал магию, чтобы увидеть свое отражение. Его лицо стало чуть менее женственным. Конечно, его все еще можно было принять за девушку, но в его чертах появилось немного больше мужественности. Лицо в порядке. Дела сделаны, пора возвращаться. Проблема была в тех, кто находился снаружи. Родин чувствовал, что они все еще здесь. Вступать с ними в бой – не лучшая идея. Вряд ли это был один человек. Наверняка, это какая-то организация. Интересно, кто это и сколько их? Родин еще раз внимательно осмотрел стены. Ему хотелось найти какой-нибудь потайной выход, но, к сожалению, его здесь не было. Придется выбираться тем же путем, вздохнул Родин. Он не мог оставаться здесь вечно. Ему нужно было вернуться к своим братьям и сестре. Да и еда, которую ему дала Маргарет, не бесконечно. Ладно, сначала поем. Пинаил решил попросить о помощи главу Слабона. Он не просто хотел, чтобы тот прислал подкрепление. Он хотел, чтобы глава приехал лично. Главу Слабона звали Вейнус. Для всего остального мира он был главой маленькой башни Экрот. Вейнус был магом шестого круга. Это был высокий уровень для главы небольшой провинциальной башни, но недостаточный для того, чтобы привлечь внимание сильнейших магов континента. Однако на самом деле Вейнус был магом восьмого круга. Он опроверг общепринятое мнение о том, что магов такого круга больше не существует. Старейшина Пинаил, что случилось? Послышался голос Вейнуса. Глава, это старейшина Пинаил. Где вы сейчас, Пинаил? У вас такой уставший голос. Что-то случилось? Вейнус выглядел намного моложе Пинаила. Да и на самом деле он был намного моложе. Пинаилу было 66. Для старейшины это был самый расцвет сил. А вот главе Слабона Вейнусу было всего 47. И это при том, что он был магом восьмого круга. Он был невероятно молод. Я пытался силой открыть дверь, и она атаковала меня. Рана плохо заживает, но мне уже лучше, сбивчиво объяснил Пинаил. Вот как, защита магической империи, опасная штука. Поправляйтесь. А, вы спрашивали, где я? Думаю, что буду у вас до полуночи. Правда, я все подготовлю. Пинаил говорил очень почтительно. Возраст не имел никакого значения. Он был похож на провинившегося мальчишку. Все уже подготовлено. Просто расчистите проход. Вы же знаете, как я не люблю пачкаться. Да, конечно, проход свободен. Единственным недостатком главы Вейнуса была его брезгливость. Он панически боялся испачкаться. Если, идя по улице, он случайно задевал кого-то плечом и на его одежде появлялась хоть малейшая пылинка, то он тут же стремился принять ванну, а человека, который его испачкал, непременно убивали. «Я знаю, что на вас можно положиться, Пинаил. Скоро увидимся», — сказал Вейнус. «Да, мастер». Пинаил отключил магическую связь и откинулся на спинку кресла. Казалось, что этот короткий разговор отнял у него все силы. «Фух, тяжело, но когда прибудет глава, мы сможем открыть эту дверь». Вейнус являлся магом восьмого круга. Он был намного сильнее любого мага седьмого круга. И по силе магии, и по скорости. Он во всем превосходил Пинаила. Но Пинаил позвал его не за этим. Судя по тому, как себя вела дверь, открыть ее не сможет даже маг восьмого круга. Тогда почему же он позвал Вейнуса? Потому что Вейнус был потомком императорской семьи магической империи. Поэтому все артефакты и руины, оставшиеся от магической империи, подчинялись ему. Я уверен, что это имеет какое-то отношение к императорской семье магической империи точно. В этот момент раздался оглушительный грохот. У Пинаила зазвенело в ушах. 102. Пинаил рефлекторно зажал уши руками и выбежал из палатки. «Что случилось?» – закричал он. «Кто-то выбрался из шахты», – доложил один из магов. Пинаил посмотрел в сторону входа в шахту. Похоже, что оглушительный грохот, который он услышал, был взрывом. У входа в шахту образовалась огромная воронка. «Это они, те, кто проник в руины. Не дайте им уйти», – заорал Пинаил. «Их не они, а он. Один человек. Мне все равно, сколько их. Главное, чтобы он не ушел». Куда он направился? В сторону горы Сариин на восток. Пинаил нахмурился. Гора Сариин была частью горного хребта Риин. Это огромная территория, которую невозможно полностью окружить. Какой же я дурак. Нужно было убить его, пока он был в шахте. Теперь поймать его практически невозможно. Я потерял бдительность. Они охраняли это место на протяжении 14 дней. И поскольку все это время из руин никто не выходил, Пинаил решил, что там никого нет, и поэтому вчера он снизил уровень охраны. Кха! Пинаил попытался взлететь, чтобы погнаться за беглецом, но тут же рухнул на землю. Рана, которую он получил от металлической двери, все еще не зажила. Обычно такие раны залечивались с помощью заклинания исцеления пятого круга, но по какой-то причине рана Пинаила заживала очень медленно. Если так пойдет и дальше, то на полное выздоровление ему понадобится полгода. Черт, неужели он уйдет? Чтоб тебя. Ругательства не могли изменить ситуацию. Это была врожденная проблема Слабона. В Слабоне был один маг восьмого круга и 19 магов седьмого круга. Они были сильнейшей организацией на континенте, наряду с Валиснова. Даже империя Ингрим, находившаяся на западном континенте, вряд ли могла с ними сравниться. Проблема была в нехватке людей. У 19 старейшин было около сотни подчиненных. Если им нужно было больше людей, то им приходилось обращаться за помощью к другим старейшинам или к главе организации. Однако просить помощи у главы было непросто, ведь он был для них практически божеством. А старейшины, в свою очередь, не хотели помогать друг другу, поскольку были соперниками. Поэтому им приходилось выполнять большинство заданий самостоятельно. И в этот раз ему не хватило людей. А внезапно Пинаил вспомнил, что беглец направился к горе Сариин. А значит, глава, который сейчас направляется сюда, должен будет пройти через нее. Может, у нас еще есть шанс его поймать. Пинаил позвал одного из магов и связался с башней. Если им повезет, то глава поймает беглеца. Родин выждал, пока солнце полностью скроется за горизонтом, и только тогда начал действовать. Сначала он сделал себя невидимым с помощью магии, а затем осторожно открыл дверь. У двери дежурили трое магов, но все они дремали, поэтому Родену не составило труда прокрасться мимо них. Повезло, хотя они не должны были так халатно относиться к своим обязанностям, подумал Родин. Маги из Слабона были измотаны. Шахта, в которой они находились, располагалась в пустынной местности. Здесь не было никакой еды. Проблема была в том, что старейшина Пинаил был очень привередлив в еде. Даже самые лучшие блюда могли ему не понравиться. А уж если ему предлагали сухие злаки или вяленое мясо, то повару приходилось несладко. Поэтому магам приходилось каждый день летать за свежими продуктами в город, который находился в 2 днях пути отсюда. Даже маги устают. И пусть Пинаил и снизил уровень охраны, но они все равно были измотаны. Как поступить? Задумался Родин. Убить их или просто прокрасться мимо? Если он убьет их, то у него будет меньше преследователей. Но, с другой стороны, его могут заметить во время убийства. Вопрос был в том, что для него важнее, снизить вероятность обнаружения или же повысить свои шансы на выживание в том случае, если его обнаружат. «Оставлю их в живых», — решил Родин. Он не любил убивать. Если они попытаются его догнать, тогда он будет драться. И что это за организация такая? Ставит магов 4-го круга в караул. Всем троим было лет по 50. Они были одеты в темные робы, цвет которых Родин не мог как следует разглядеть в темноте. «Здесь никого нет», — отметил Родин. У двери дежурили маги, но по пути к выходу он не встретил никого. Так, а вот сейчас начнутся проблемы. Родин добрался до выхода из шахты. Здесь дежурило 6 магов. Никто не спит. Маги обладали повышенной чувствительностью к магии. Незаметно пройти мимо них не получится. Если меня все равно заметит, то пусть это будет красиво. Родин отошел подальше от выхода и принялся читать заклинания. С помощью техники пальцев он создал 3 заклинания 6-го круга. Грозовая буря, огненный удар и вакуумный взрыв. Это были одни из самых мощных заклинаний 6-го круга. Использовать грозовую бурю и вакуумный взрыв было очень трудно, поэтому даже среди магов 6-го круга мало кто умел их использовать. Поехали. Родин бросился к выходу. Выбежав из шахты, он обрушил грозовую бурю на ничего не подозревающих магов. Маги даже не успели закричать. Их тела затряслись от удара током, а затем они упали замертво. К сожалению, грозовая буря поразила лишь 3, до остальных было слишком далеко, но Родин уже готовил для них другое заклинание. Враг. Что? Бабах. Огненный удар и вакуумный взрыв одновременно обрушились на магов. Огненный смерч, сжигающий все на своем пути, и вакуумная бомба создали оглушительный грохот. Ах, Родин и сам был поражен мощью заклинаний. Они превзошли все его ожидания. Мне некогда любоваться фейерверком. Уши Родена все еще звенели, но он, не останавливаясь, бросился на запад. Увидев какое-то строение, он взлетел с помощью магии. Пролетев некоторое расстояние, Родин почувствовал, что его преследуют. Оглянувшись, он увидел 10 магов в робах. «Серьезные противники», — подумал Родин. Среди них был 1 маг 6-го круга, 3-го, 5-го и несколько, 4-го. Неужели это кто-то из великих башен? Все его преследователи были сильными магами. Маги, способные использовать магию такого уровня, были большой редкостью. Обычно их можно было встретить лишь на полях сражений, подобно тем, что происходили на западном континенте. Но даже с ними Родин мог бы справиться. Но есть еще кто-то. У входа в шахту Родин почувствовал очень сильную магическую ауру. Этот человек был намного сильнее Родена. 7-й круг как минимум. Если я вступлю с ним в бой, то проиграю. У Родена не было шансов победить в честном бою. А ведь у этого человека были еще и подчиненные. Конечно, он мог призвать Кариса и Джину. Они бы расправились с ними за пару минут, но Родин не хотел раскрывать свое секретное оружие. Хотя моя магия стала намного сильнее, даже грозовая буря оказалась намного мощнее, чем он ожидал, и огненный удар с вакуумным взрывом тоже. Вух. В него полетел очередной магический снаряд. Родин создал ледяной барьер и продолжил бежать. Клац. Барьер третьего круга был разрушен. Но Родин продолжал бежать, не обращая на это внимания. Сейчас для него было главное – уйти подальше от магов, среди которых, скорее всего, был маг седьмого круга. Зе-зе-зе-зе. Родин почувствовал, как позади него снова накапливается магия. Похоже, что они атаковали его по очереди. Как же вы мне надоели. Огненная стена. Родин создал стену огня. Если это хоть немного задержит преследователей, то он будет доволен. ТЦ. Маг шестого круга и трое магов пятого круга с легкостью преодолели огненную стену, использовав магию полета. А вот магам четвертого круга пришлось потушить огонь с помощью магии воды. И это дало Родину небольшую фору. Гравитация, огненное кольцо, ледяное кольцо, цепная молния. Родин использовал магию, чтобы увеличить гравитацию, а затем, когда маги пролетали мимо, обрушил на них шквал заклинаний четвертого круга. Бабах, отлично. Одному из магов пятого круга удалось поранить. Пусть рана была и незначительной, но маг вынужден был остановиться, чтобы вылечить ее. Сейчас он догонит, подумал Родин. Но он все равно выиграл немного времени. У Родена было предостаточно магической силы. Он был магом шестого круга, но по количеству магии он не уступал архимагу. Так что он мог безнаказанно использовать заклинания четвертого круга. «Ты от нас не уйдешь», — раздался позади него голос. «Хаэм». Маг шестого круга не отставал. Расстояние между ними не сокращалось, но и не увеличивалось. Родин не оборачивался. Он не хотел, чтобы его запомнили. Хотя, магия шестого круга — не самая удобная штука. Как только Родин достиг шестого круга, он отправился в пустошь Маут. Поэтому он не успел как следует освоить ее. Ладно, деваться некуда. Родин читал руны и одновременно складывал пальцы в магические символы. Вскоре заклинание было готово. Ледяное дыхание. Родин выдохнул поток ледяного воздуха. Он почувствовал, как маг, преследовавший его, замедлил бег. Даже маг шестого круга не мог игнорировать заклинание такого уровня. Он остановился и создал защитный барьер. Он не умеет использовать магию на ходу, отметил Родин. Возможно, ему просто не хватало опыта, а возможно, он не был хорошим бойцом. Отлично. Одно заклинание шестого круга, и Родин значительно увеличил расстояние. Если только не появится маг седьмого круга, ему ничего не грозит. Гора. В горах было много мест, где можно спрятаться. Высокие деревья, валуны, извилистые тропы. Все это было на руку Родину. Отлично. Родин ускорился и скрылся в лесу. Теперь его не могли видеть. Блин, мне же нужно на запад. Спасаясь от преследователей, Родин бежал на восток. Лишь потом он вспомнил про горы Сариен и решил, что сможет спрятаться там. Он не ошибся. С помощью магии он замедлил своих преследователей, а в лесу они потеряли его из виду. Но маркизат Ричмонд находилась к западу от пустоши Маут. А значит, Родину нужно было менять направление. Дзита, переодень меня. Ты же помнишь те наряды, которые мы видели в магазине магических товаров. Хочу выглядеть как аристократ. Квинь. Серая роба Родена превратилась в роскошный костюм. Поскольку капюшон был снят, лицо Родена было открыто. Скрой два моих круга. Пусть они думают, что я маг четвертого круга. Родин использовал заклинание скрытия магии, которое усовершенствовал еще давно. Когда он был магом третьего круга, он даже смог обмануть главу комитета Крейта, который был магом шестого круга. Карис, Джина, рады видеть вас, мастер. Мы так рады, что вы в порядке, мастер. Карис и Джина почтительно поклонились. Карис, сдержанно, а Джина, с улыбкой. Теперь называйте меня господин. Понимаете, почему? Да, господин, ответил Карис. Конечно, господин, произнесла Джина. Родин достал из-под пространства снаряжение для ночевки и сложил все в сумку. А затем бросил сумку на землю и растоптал ее ногами, чтобы она выглядела поношенной. Теперь он был похож на путешественника, который остановился на ночлег. Преследователи запомнили его в робе, а значит, не смогут его узнать. Ну что, приступим. Куда мы идем? Поинтересовалась Джина. Никуда. Будем ночевать здесь. Родин собрал сухие ветки и с помощью магии развел костер. Он ничем не выдавал своего волнения. Карис и Джина, будучи боевыми куклами, тоже сохраняли спокойствие. Родин разжег костер и залез в спальный мешок. У него не было с собой дополнительного снаряжения, поэтому Крис и Джина просто сидели рядом и охраняли его. «Господин, ТС, кто-то приближался». Увидев, кто это, Родин застыл. «Вот черт, не может быть. Восьмой круг, 103. Семь кружных магов называют архимагами. Также и семь кружных архимагов, и достигших мастерства мечников, называют сверхлюдьми. Это означало, что они превзошли людей. Конечно, стать семь кружным магом не означало, что он в действительности переставал быть человеком. Просто люди не могли противостоять им, поэтому их называли сверхлюдьми и относились с почтением. Даже семь кружных магов считали не совсем людьми, а тут перед ним стоял восемь кружный маг. Такого просто не могло быть. Если бы его тело и разум не окрепли из-за недавней медитации, он бы, наверное, потерял дар речи при виде этого человека. Восемь и краткий круг. Без сомнений, острые чувства Родена уловили восемь мощных потоков, циркулирующих вокруг сердца этого человека. Это был, несомненно, маг восьмого круга. Ха-ха-ха, не знал, что в таком месте найдутся путники. Я не путник, у меня была цель, но я сбился с пути. Вот как, можно мне немного передохнуть у вашего огня? Конечно, не думаю, что костер погаснет от того, что к нему подойдет еще один человек. Родин спокойно ответил и схватился за свой спальный мешок, делая вид, что хочет согреться. Крис и Джина тем временем естественным образом встали перед ним. Если незнакомец окажется врагом, они смогут защитить Родена. Восемь и краткий уровень. А, так вот о ком говорил председатель Крейт. Родин случайно услышал этот разговор, но отчетливо запомнил его. Слабон, Валеснова. Ему говорили, что это место, где собираются семь кружные маги. А еще, что они ищут следы древности. Древность. Значит, они пришли за теми руинами, в которых я побывал. Оставалось винить только свое невезение. Если бы он достиг шестого уровня всего на месяц раньше, то не столкнулся бы с ними. Но так уж получилось, что они оба оказались у руин в одно и то же время. Цель. Куда же ты направляешься? В Маркизат Ричмонд. Но послушайте, вам же лет 30 с небольшим. Почему вы говорите как старик? На самом деле ему было не 30 с небольшим. Ему можно было дать как минимум 35, а то и все 45. Родин должен был расположить мужчину к себе и в то же время притвориться юнцом, который даже не подозревает, что перед ним маг. А для этого стоило слегка задеть его самолюбие, упомянув возраст. Ты хочешь сказать, что я выгляжу на 30 с небольшим? Ха-ха. Проклятие, вам 20, только не заставляйте меня извиняться. Мне все равно, 20 вам или 30, вы для меня все равно старик. Хорошо, мне и не нужны твои извинения. Так ты говоришь, что направляешься в Маркизат Ричмонд? Да, я там живу. По делам пришлось отлучиться, а теперь возвращаюсь. Родин честно назвал свое место жительства. Ложь нужно было прятать в правде. Если бы он солгал и о месте жительства, то, будучи разоблаченным, вызвал бы еще больше подозрений. Маркизат Ричмонд, и ты, маг, живешь там, не самое подходящее место. Ну а что поделать, мой младший брат хочет в Кар, как его там. В общем, он хочет учиться фехтованию в тамошней гильдии мечников. Родин горько усмехнулся и прищелкнул языком, словно искренне сочувствуя своему брату. А во, брат маг, а младший брат, мечник. А какой у твоего брата талант? Понятия не имею, хороший он или плохой. Но почему вы все время меня расспрашиваете? Вы что, по чьему-то заказу хотите меня похитить и проводите сейчас разведку? Ха-ха-ха, кажется, ты меня неправильно понял. Предупреждаю, мои телохранители очень сильны, и они очень жестокие люди, не знающие пощады. Я бы не советовал тебе делать глупости. Угроза Родена заставила мага восьмого круга усмехнуться. На его лице не было и тени страха. Вот это да, нужно быть осторожнее. Ах, ладно, если хотите поспать, располагайтесь где-нибудь и ложитесь. Спальный мешок я вам не дам, он мне самому нужен. Вы же понимаете? Ха-ха-ха, я и не собирался отнимать твой спальный мешок. Ну и славно, мне нужно идти. Я и так слишком задержался. У меня назначена встреча, так что я пойду. Маг восьмого круга поднялся с места. Родин мысленно вздохнул с облегчением. Ему хотелось как можно скорее избавиться от общества этого страшного мага. Однако выражение его лица было противоположным. Вместо облегчения на его лице читалась явная тревога. «Вы уходите в такую ночь, вы же можете пораниться. Ночью в лесу очень опасно. Все в порядке. Я привык. Я вас предупредил. Не говорите потом, что подвернули ногу или поранились». потому что я вас не остановил. Не беспокойся, такого не случится. А, ты же, кажется, маг 4-го круга. Не можешь найти путь к пятьму? Как только речь зашла о маге 4-го круга, Родин вскочил с места. Ему ужасно хотелось остаться в спальном мешке, но он заставил себя подняться. Ради собственной безопасности нужно было подыграть. «Ты кто такой? Откуда ты знаешь, что я маг? Кто тебя подослал? Ха-ха-ха, кажется, ты опять меня неправильно понял. Когда достигаешь моего уровня, начинаешь видеть такие вещи. Уровень, что и неужели он у вас выше, чем у меня? Ха-ха-ха-ха, ты забавный малый. Ха-ха-ха-ха, давно я так не смеялся. Ладно, мне пора». Маг 8-го круга заразительно расхохотался и растворился в темноте. К счастью, на его лице не было и тени подозрения. Фух, пронесло. Только сейчас сердце Родена забилось как бешеное. Казалось, оно стучит так громко, что вот-вот разорвется. 8-уровневые маги были монстрами, способными по одному лишь биению сердца распознать чувства собеседника. Чтобы выжить, Родин должен был контролировать даже биение своего сердца. Сначала он хотел использовать магию, но потом передумал. Невероятно, чтобы маг-монстр не заметил движения магической энергии. Поэтому Родин решил использовать ману, которую не могли почувствовать другие. Он осторожно собрал окружающую ману и направил ее к сердцу, чтобы замедлить его биение. Хорошо, что сработало. Как и ожидалось, маг не заметил движения маны. Благодаря замедленному сердцебиению он так и не узнал, насколько Родин напуган. Слабон, Валиснова, или какая-то другая организация. Сейчас у Родена не было возможности выяснить это, да и желания особого не было. Надеюсь, мы больше не увидимся. Ему хотелось, чтобы сегодняшняя встреча стала последней в его жизни. Хоть это и маловероятно. Прим, переводчика. В оригинале диалог написан так же криво, я ни при чем. Только с рассветом Родин свернул палатку. Как и любой другой путник, он позавтракал и собрал вещи в рюкзак. Конечно, с помощью пространственного браслета он мог бы значительно уменьшить свой багаж, но Родин нарочно пользовался рюкзаком. Вдруг он снова столкнется с тем магом-монстром. По дороге, в сопровождении Кариса и Джины, Родин наткнулся на караван, направлявшийся на север. Несмотря на то, что у каравана уже было достаточно наемников, Родена приняли без возражений. Сейчас Родин был одет как богатый дворянин. К тому же его сопровождали двое внушительных телохранителей. Караванщикам было сложно отказать такому человеку. Родин же решил присоединиться к каравану, потому что так было естественнее. В толпе он привлекал меньше внимания. Путь займет больше времени. В одиночку он добрался бы до места назначения меньше, чем за день. Но из-за того, что Родин путешествовал с большим караваном, путь до маркизата Ричмонд занял целых 4 дня. Хотя Родин и потерял время, он не жалел об этом. Маг-монстр 8-го круга мог следить за ним в любой момент и любым способом. Ради полной безопасности Родин был готов пойти на такие жертвы. Он возвратился домой. Наконец-то можно вернуться к обычной жизни. Братик Родин, привет, как твои успехи? Хорошо, я усердно училась и теперь умею использовать магию. Правда? Покажешь? До этого момента Бьянка не могла использовать магию. Она создавала контур, соблюдала 3 условия произнесения заклинания, но не знала, как извлекать магическую энергию. Это был необычный случай, но и не уникальный. В учебниках спецотряда такого не было, но Родин читал об этом в других книгах. Кажется, такое случается с одним человеком из 100. Особого решения этой проблемы не существовало. Просто нужно было продолжать пытаться использовать магию, и в какой-то момент все получится само собой. Мне показать прямо здесь? Нельзя. Пойдем в тренировочный зал. Хорошо. Родин отвел Бьянку в тренировочный зал. Как только они спустились вниз, Бьянка использовала магию. Это было заклинание «Свет», базовое заклинание 1-го уровня. Аво, довольно ярко. Ты не вложила слишком много магии? Нет, я использовала ровно столько, сколько нужно. Родин всего лишь сделал замечание, а Бьянка тут же вспылила. Казалось, она вот-вот расплачется от обиды. Ладно, ладно, успокойся. Не кричи так, хнык. Ну как тебе моя магия? Отлично. Если будешь стараться, то станешь могущественной волшебницей. Родин потрепал Бьянку по голове. Девочка радостно улыбнулась и закрыла глаза. Хи-хи-хи. Наконец-то я волшебница. Пока еще нет. Чтобы тебя называли настоящей волшебницей, нужно достичь 3-го уровня. Так что продолжай стараться. Хорошо. Я не сдамся. Подбодрив Бьянку, Родин поднялся на первый этаж. Девочка осталась в тренировочном зале, чтобы продолжить практиковаться. «А, господин Родин, вы вернулись. Маргарет, как дела? Все в порядке?» «Да, все хорошо, но мне кажется, что Ларри в последнее время часто получает травмы. Правда, сильные, не то чтобы сильные, но у него много синяков на теле. Похоже, его кто-то обижает». Родин не знал об этом. Ларри говорил, что ему нравится тренироваться, и что он доволен жизнью в Ордене Кардоса. Поэтому Родин решил, что у мальчика нет никаких проблем, нужно будет разобраться. «Кстати, я по дороге видел, что в Маркизате набирают людей. Говорят, что набирают солдат для отправки на западный континент. Зарплата хорошая, поэтому желающих много. Хаем, неужели Мэтью тоже хочет пойти?» «Нет, быть такого не может. Сыну Маргарет, Мэтью, было уже за 30. Возраст, когда кровь бурлит. Неудивительно, если бы он мечтал о подвигах и славе. Нет, что вы. Мэтью доволен своей жизнью. Вы ему хорошо платите, да и работа не опасная. Ну и славно. Я слышал во время своего путешествия, что война идет не очень хорошо. Много потерь. Правда, в Маркизате говорят, что наши войска одерживают одну победу за другой. Победы, да, но и потери велики. Не хватает наемников, поэтому и приходится объявлять набор в армию. Центральный континент объявил о своем вступлении в войну на западном континенте полгода назад, а 3 месяца назад отправил туда свои войска. Цель центрального континента заключалась не в победе союза 13 государств. Им нужно было лишь затянуть войну, чтобы империя Ингрим не смогла объединить западный континент. С этой точки зрения участие центрального континента в войне можно было считать успешным. После того, как 5 государств центрального континента вступили в войну, на западном континенте установилось шаткое равновесие. Однако потери 5 государств центрального континента были слишком велики. Например, королевство Ленокс потеряло более половины наемников, отправленных на войну. Потери среди элитных войск составили 20%, и это были еще не самые большие потери. В королевстве Тивия погибло 20% солдат, а общие потери, включая раненых, приближались к 50%. Наемники, которых наняло королевство, были уничтожены, а выжившие разбежались кто куда. «Не волнуйтесь, Мэтью доволен своей жизнью. Ах да, кстати, Мэтью умеет ухаживать за лошадьми, одну минуту». Маргарет куда-то ушла и вернулась с Мэтью. В руках у парня была метла, похоже, он занимался уборкой. «А, господин Родин, давно не виделись». «Привет, Мэтью, давно не виделись. Слушай, ты умеешь ухаживать за лошадьми?» «Ухаживать, да, но дрессировать я не умею». «Ничего страшного, мне не нужны боевые кони. Мне просто нужно, чтобы Ларри и Бьянка могли покататься. Родину нужна была лошадь, да и для Ларри с Бьянкой не мешало бы завести по лошадке». После нескольких поездок за пределы Маркизата Ричмонд, Родин начал ощущать неудобства из-за отсутствия лошади. Конечно, у него была магия, но он не мог использовать ее направо и налево у всех на виду. «С этим я справлюсь, и еще нам нужна будет лошадь для повозки, чтобы Маргарет и ты, Мэтью, тоже могли ездить. Хаем, 3 лошади для нас и 1 для повозки. В общем, нужно 5 лошадей. Я все выясню и сообщу вам, что нужно для лошадей». «Хорошо, спасибо, Мэтью, ни за что». Хотя Родин и решил завести лошадей, начать немедленно он не мог. Для лошадей нужна была конюшня, а также различное снаряжение. Тем временем Родин вернулся к своей обычной жизни. Он посещал занятия у Фрувала, а в свободное время читал книги, принесенные из-под пространства. Не забывал он и о медитациях, а также об отработке заклинаний 6-го уровня. Нужно будет поговорить с Ларри о его проблемах. 104. Родин наложил заклинание фамильера на птицу. Заклинание фамильера позволяло разделить чувства с животным, на которое оно было наложено. Через своего фамильера Родин весь день наблюдал за Ларри. Бам! Все еще не сдался? Да у тебя нет таланта. И как таких бездарей земля носит? Я думал, он из знатной семьи, раз так хорошо одет. Родин молча наблюдал, как над Ларри издеваются. Он не злился. Выглядел он совершенно бесстрастным. Однако на самом деле Родин был очень зол. Из-за того, что над Ларри издеваются. Отчасти да, но больше его злило то, что он ничего не мог с этим поделать. Черт, что же делать? Причин, по которым над Ларри издевались, было несколько. Во-первых, он был из семьи, не имеющей никакого отношения к боевым искусствам. В Маркизате Ричмонд с преувеличенным пиететом относились к мечам, Поэтому выходцы из семей, не связанных с боевыми искусствами, часто подвергались унижениям. Во-вторых, талант Ларри Каури был довольно посредственным. Это создавало вокруг него атмосферу человека, над которым можно безнаказанно издеваться. Талант Ларри Каури был неплох по меркам обычных людей. Если бы он родился в хорошей семье, то рос бы, не зная горя, и получал бы достойное образование. Однако орден Кардаса был одним из трех лучших орденов в маркизате Ричмонд. Туда стекались талантливые ученики со всего маркизата, поэтому среди них было много тех, у кого был выдающийся талант Каури. На их фоне талант Ларри выглядел очень блекло. Кого винить в этой ситуации? Наказать обидчиков Ларри? Их было слишком много. В ордене Кардаса было около 130 учеников, и большинство из них издевались над Ларри. Как бы Родин ни был зол, он не мог наказать их всех. Дело было не в том, что Родин боялся драки. В маркизате Ричмонд был только один человек, с которым Родин не смог бы справиться, маркиз Ричмонд. Со всеми остальными он мог бы расправиться одной левой. Однако в таком случае Родена вышвырнули бы из маркизата, и Ларри пришлось бы уйти из ордена. Обвинять гильдию тоже бессмысленно. Проблемы учеников – это проблемы учеников. Так было заведено в ордене Кардаса. Орден не вмешивался в конфликты между учениками, если только те не калечили друг друга. Орден не виноват, учеников слишком много. Что же делать? Поговорить с обидчиками? Это ни к чему не приведет. Скорее всего, они еще больше разозлятся на Ларри за то, что он пожаловался. Он слишком поздно начал заниматься фехтованием. Ни Бьянка, ни Ларри не обладали выдающимися талантами. Если бы они усердно трудились, то смогли бы стать неплохими мечником и волшебницей. Однако Бьянка начала изучать магию на 2 года раньше Ларри. Уже одно это давало ей фору. К тому же, ее учителем был сам Родин. Гений, который знал о магии все и даже больше. Ларри же познакомился с аурой на 2 года позже Бьянки. Он уже был в невыгодном положении. К тому же, обучение в гильдии мечников Кардаса было слишком шаблонным. Индивидуальные особенности учеников не учитывались, поэтому отстающим было очень сложно догнать лидеров. Может, ему стоит бросить фехтование? Почему? Мне сегодня не учиться? Я не тебе, учись. Хорошо, братик. Успокоив Бьянку, Родин погрузился в раздумья. Чем больше он думал, тем яснее понимал, что дальнейшее обучение в гильдии Кардаса не принесет Ларри никакой пользы. Скорее всего, мальчик так и останется вечным середняком. Может, перевести его в другой орден, но для этого пришлось бы покинуть маркизат Ричмонд. Слухи о том, что Ларри не смог адаптироваться к обучению в ордене Кардаса и был вынужден перевестись в другой, стали бы для него клеймом. Фехтование. Родин встал и спустился в тренировочный зал. Бьянка что-то кричала ему вслед, но он лишь махнул рукой. Войдя в тренировочный зал, Родин настроил карманные часы. Часовая стрелка, игнорируя цифры, остановилась на числе 11. Предпоследний этап обучения. В уроках, заложенных в карманных часах, не было никакой связи между временем и сложностью, за исключением часа и 2 часов. Урок на 11 часов не был сложнее урока на 3 часа. Просто темы были разные. Урок на 11 часов – фехтование. Родин не мог отдать Ларри свои карманные часы и кольцо со знаниями. Это были слишком ценные артефакты, подарок Фрувала. Ему было жаль Ларри, но он пока не настолько доверял детям. Родин их любил, но ему нужно было время, чтобы полностью им довериться. Фехтование. Никогда не думал, что буду брать уроки фехтования. Родин не боялся физических нагрузок. Он с детства тренировал свое тело и до сих пор тратил на тренировки не меньше часа в день. Однако фехтование его не интересовало. Родин предпочитал держаться от врагов на расстоянии. Его оценки по фехтованию в школе спецотряда были невысокими. Зачем тратить время на то, в чем у тебя нет таланта, если есть более эффективные способы стать сильнее? Достаточно будет заменить этим ежедневную тренировку. Родин запустил иллюзию Фрувала и начал урок. Как и раньше, урок вел знакомый ему учитель. Освоить все техники фехтования за один день было невозможно. Родин потратил 3 дня только на то, чтобы изучить все 63 формы и выслушать объяснения к ним. ХМ, довольно странный стиль. Всего существовало 63 формы фехтования. Их было довольно много, но запомнить их было несложно. Однако стиль, который демонстрировал Фрувал, был до абсурда однобоким. Из 63 форм только 7 были атакующими, а остальные 56 были направлены на защиту. Блокировать, парировать, уклоняться, отталкивать. Итак, 56 форм. Этот стиль создан исключительно для защиты магов. Особенно много было форм, направленных на отталкивание и отбрасывание противника, целых 32. Обычно мечники редко использовали такие техники. Отбрасывание противника означало, что бой начнется заново. Это было невыгодно для мечника. Гораздо эффективнее было вывести противника из равновесия или нанести мощный удар, чтобы сломать ему оружие. Однако если мечник защищает мага, то все меняется. Отбросив противника, мечник дает магу пространство для использования магии. Подойдет ли этот стиль Ларри? Это был слишком однобокий, несбалансированный стиль. Родин не решался показывать его Ларри. Он боялся навредить брату. Это его выбор. Родин решил просто рассказать Ларри об этом стиле, а там пусть сам решает, что делать. Вечером Ларри вернулся из гильдии. Внешне с ним все было в порядке, но на теле виднелись свежие синяки. Ларри: да, брат, что-то случилось. Мне нужно с тобой поговорить. Хорошо. Ларри сел на стул в гостиной. Выглядел он спокойным, как будто ничего не произошло. Родин не сел. Он указал на дверь. Пойдем, поговорим на улице. Что? А, хорошо, иду. Родин отвел Ларри в сад. Садом это место можно было назвать с большой натяжкой. Травы здесь почти не было. По периметру росли деревья, а в центре была расчищена площадка, покрытая мелким песком. Песок был мягким, идти по нему было приятно. О чем ты хотел поговорить? Дай мне свой меч. Мой меч? Ларри немного поколебался, но все же отдал Родену свой меч. В ордене Кардаса учили никогда не выпускать меч из рук. Единственным исключением была кузница, куда относились мечи на заточку. В ордене даже наказывали за то, что ученик передал свой меч другому человеку. Ларри по неопытности однажды уже попадал в такую ситуацию. Однако с Родена взятки были гладки. Он не был членом гильдии, и даже если бы кто-то и пожаловался, Родену было бы все равно. Я знаю один стиль фехтования. Ты умеешь фехтовать? Нет, не умею. Я просто знаю, как это делается. В общем, этот стиль. Родин немного поколебался, а затем продемонстрировал Ларри тот стиль, которому научился у Фрувала. Движения Родена были неторопливыми, но точными. Он идеально повторил все формы, которые видел в иллюзии. Хрясь! Закончив демонстрацию, Родин вернул меч Ларри. Мальчик рефлекторно взял меч и уставился на Родена. Че, что это было? Довольно странный стиль, не правда ли? Да, он какой-то оборонительный. Как будто этот стиль запрещает атаковать. Атакующие формы в этом стиле, конечно, были, но их было очень мало по сравнению с защитными. Стиль был максимально заточен на защиту. Все верно. Мне кажется, этот стиль использует атакующие техники только против слабых противников. Против равных или сильных противников нужно только защищаться, блокировать, уклоняться, парировать, отталкивать. Я тоже это заметил. Но почему ты вдруг решил показать мне этот стиль? Не знаю, как тебе, а мне этот стиль показался довольно продвинутым. Да, он не сбалансированный, но по уровню он выше того, чему вас учат в ордене Кардаса. Родин не мог знать этого наверняка, но у него была догадка. В уроке на 2 часа, который показывал Фрувал, были элементы императорской науки. Это означало, что карманные часы были созданы для обучения будущих правителей. Не все люди обладали талантом к магии. Даже в самых благородных семьях могли рождаться дети, лишенные магического дара. Стиль фехтования, который Родин увидел в иллюзии, был создан для таких людей. Ведь правитель должен уметь постоять за себя, даже если он не маг. И, конечно же, этот стиль не мог быть слабым. Брат, ты следил за мной? Не следил, а наблюдал. Прости, я не хотел лезть в твою жизнь. Эх, брат, что мне делать? Твое мнение важнее моего. Хочешь, продолжай учиться в ордене Кардаса. Хочешь, учись у меня новому стилю. Выбирай сам. Ларри не мог ответить. Он тяжело вздыхал, и на его лице читалось смятение. Родин не торопил его с ответом. Он молча смотрел в небо, давая Ларри время на размышления. Наконец Ларри заговорил. Брат, да, я слушаю. Ты помнишь тот день, когда мы впервые встретились? Конечно, помню. Тогда Ларри и Бьянка, плача, ждали смерти. Многие дети, с которыми они путешествовали, уже были убиты. Их отрубленные головы валялись на земле, и Ларри с Бьянкой были вынуждены на них смотреть. Смерть была ближе, чем жизнь. Еще мгновение, и их поглотит вечная тьма. Но тут появился Родин. Когда появился настоящий монстр, те, кого дети считали безжалостными убийцами, превратились в жалких букашек. Они были убиты за считанные секунды, а Ларри и Бьянка чудом избежали смерти. Я больше никогда не хочу испытывать подобного. То чувство беспомощности перед лицом смерти. Это было ужасно. Я понимаю, беспомощность, это ужасно. И вот я терпел и махал мечом. Но я больше не могу. С тебя хватит. Ты сделал все, что мог, и впредь будешь делать все, что в твоих силах. Я знаю, ты на это способен. Родин крепко обнял Ларри. Мальчик дрожал в его объятиях. «Брат, достоин ли я, могу ли я изучать этот стиль? Я же говорил, это не мой стиль, я просто знаю о нем. Если ты хочешь изучать его, то я буду учиться вместе с тобой. Я буду учиться, я буду очень стараться. Я должен защищать тебя и Бьянку, у тебя все получится». На следующий день Ларри ушел из ордена Кардоса. Учеников было так много, что никто даже не попытался его остановить. Родин тренировался с Ларри только на рассвете. Тренировки по фехтованию заменили ему обычную зарядку. Ларри же посвящал фехтованию все свое время, от рассвета до заката. Он делал перерывы только на сон, еду и тренировки по управлению аурой. Так прошло 3 месяца. 105. Месяц совместных тренировок по фехтованию с Ларри пролетел незаметно. Родин закончил занятие по иллюзиям Фрувала в 2 часа дня. Следующая лекция, на которую ему предстояло идти в 3 часа, была посвящена рунам. Прошло еще 2 месяца. «Ха!» – вздохнул Родин. «Руны были сложны в изучении. В мире не существовало ни единого человека, который знал бы все руны. Даже 4 великие магические башни владели лишь 10% всех существующих знаний о рунах». Родин положил перед собой лист бумаги, на котором были начертаны 3 руны. «Ничего не понимаю. И это разные руны, говорите?» На первый взгляд они казались совершенно одинаковыми. Несмотря на то, что каждая руна состояла из более чем 60 штрихов, любой бы сказал, что они идентичны. Однако длина левого и правого штрихов незначительно отличалась. Разница была настолько мала, что ее было практически невозможно заметить невооруженным глазом. Левый штрих был немного длиннее правого. Левый и правый штрихи были одинаковой длины. Правый штрих был немного длиннее левого. Такая незначительная разница полностью меняла значение руны. Первая означала глубокая тьма, вторая – замерзать от холода, а третья – старые следы. Несмотря на схожесть в написании, руны имели совершенно разный смысл. Эх, кто вообще придумал эти руны? Что, если бы всеобщий герой создал такие руны и приказал всем своим гражданам учить их? Все тут же забыли бы о его былых подвигах и проклинали бы его, на чем свет стоит, за то, что он создал эти никчемные закорючки.